«Только примерить», — подметила Ашцилла. «Да, госпожа, сожалею, но напрямую приобрести их нельзя, только через аукцион, что раз в месяц проводится в наших крупнейших магазинах. Однако помимо творения основателя у нас еще продаются одеяния, созданные его учениками, а также другими известными дизайнерами божественного уровня. Уверяю, качество этих изделий тоже чрезвычайно высоко». «Что ж, давай посмотрим», — предложил Кай. «Для начала было бы неплохо взглянуть на шедевры вашего основателя». «Конечно, господин, могу я увидеть ваш жетон клиента? Сами понимаете, работы основателя требуют тщательной охраны». Кай со Шциллой переглянулись. «Мы у вас впервые», — ответила девушка. Доброжелательное выражение лица консультанта ничуть не изменилось. «В таком случае прошу меня простить, господа», — поклонился он, — «но, чтобы иметь доступ к работам основателя, нужно быть действующим клиентом нашего магазина и иметь при себе соответствующий жетон. Для его получения необходимо сделать разовую покупку не менее чем на 100 кредитов». «Понятно. Тогда покажи нам лучшие из того, что у вас есть помимо работ властителя Творца Барьеров». «Конечно. Прошу за мной». Воины направились вглубь большого здания, минуя основной зал с консультантами и проекциями лучших товаров. Чем глубже Кай заходил, тем больше различных защитных массивов и артефактов замечал энергозрением и волей. Защита тут находилась на таком уровне, что даже десятку начальных звездных императоров было бы непросто прорваться внутрь. Миновав охрану нескольких пятизвездных пиковых небесных монархов и добравшись до одного из дальних залов, Кай и Ашцилла узрели десятки различных нарядов, каждый из которых являлся либо божественным предметом как минимум пика божественного ранга, либо же и вовсе безранговым артефактом. Все вещи выглядели настолько превосходно и качественно, что даже у отнюдь не бедных и хорошо знакомых с роскошью воинов разбегались глаза. Теперь становилось понятно, зачем здесь такая охрана. Следующие полтора часа они провели в этом месте. Кай довольно быстро подобрал себе несколько нарядов, черный повседневный и белый парадный, а вот Ашцилла еще долго выбирала и примеряла различные одеяния, а также роскошное нижнее белье. Вероятно, девушка просидела бы тут аж до утра, если бы Кай не напомнил ей о других их планах. Так или иначе, но примерка завершилась, после чего они потратили почти 140 кредитов на выбранную одежду. Астрономическая сумма для большинства даже высокоранговых мастеров, но не слишком существенная для Кая, который получил далеко не 1000 за продажу технологий, а в будущем должен был получить еще больше от массовых продаж эликсира Вознесения. Далее последовало оформление жетона клиента, а затем их наконец отвели в особый и наиболее защищенный зал, где парочку встретил лично управляющий магазином. Он же и объяснил, что непосредственно у них здесь нет ни одной вещи, созданной основателем, но зато имеется артефакт, предоставляющий временный доступ к измерению, где хранятся шедевры. Подобные находились в каждом из более чем 1000 магазинов и позволяли клиенту лично ознакомиться и примерить работы властителя Творца Барьеров. Закончив с объяснениями, управляющий активировал артефакт, одновременно с этим запечатав зал, в котором все они находились. В пространстве возникла объемная проекция, демонстрируя доступные для примерки вещи. Всего их было чуть меньше сотни, так что изучение списка не затянулось. Когда же первый выбранный Ашциллой предмет, милые сапожки малинового цвета, появились в зале, девушка едва сдержала возглас удивления. Проекция не передавала и миллионной доли того, насколько великолепной была сия обувка. Она являлась безранговым артефактом бета-класса, основной особенностью которого было существенное ускорение пользователя, а также усиление действий всех его пространственных манипуляций, связанных с перемещением. В отличие от уже купленной Каем одежды, чьи мастера полностью фокусировались лишь на внешнем виде, прочности и стойкости, изделия Творца Барьеров обладали еще и утилитарными функциями, притом крайне могущественными и полезными. Впрочем, как уже вскоре стало окончательно понятно, сравнивать его работы с чьими-то еще было полной глупостью. Если поначалу купленная Каем одежда казалась неимоверной, то теперь, на фоне изделий Творца Барьеров, выглядела не более чем дешевыми обносками. «Хочу», призналась вампирша, примерив сапожки и еще несколько вещей. «Не думаю, что нам нужны именно эти вещи». «Понимаю», — раздосадованно выдохнула Ашцилла. «Все же нельзя так легкомысленно тратить средства храма». «Нет, я не это имел в виду», — приобнял ее Кай. «Я про то, что зачем тебе выставленные на продажу случайные работы, если можно сделать заказ лично для тебя. Ты уверен? Удивилась девушка. Но это же десятилетие ожидания, да и стоимость должна быть гораздо выше. Не волнуйся, обе проблемы решаемы. Более того, я думаю, что было бы неплохо и вовсе заказать у него нашу форму, как минимум для меня, иерархов и храмовников. Раз уж мы собираемся обосноваться здесь как могущественная организация, то нужно соответствовать статусу. Да и с налаживанием связи это должно помочь тоже. В такой одежде нам автоматически будут открыты двери во множество мест. Ты прав, улыбнулась девушка, одарив мужчину страстным поцелуем. Уже направляясь к выходу, Кай с Ашциллой неожиданно стали свидетелями конфликта. В главном зале магазина, с оскорблениями, гневно кричал молодой небесный монарх пиковой стадии, пока местные сотрудники без устали кланялись и извинялись. Охрана благоразумно не спешила вмешиваться, ведь перед ними был никто иной, как мастер семи великих звезд, один из главных гениев всей планеты. Вы хоть представляете, сколько я заплатил за это платье? Да у вас всех вместе взятых за всю жизнь не будет даже сотой доли этой суммы. Уже через 15 минут я должен подарить его своей невесте, а вы хотите подставить меня. Простите, господин Циарк, но без жетона клиента мы никак не можем выдать заказ такой стоимости, в очередной раз повторил стоящий перед парнем менеджер. Таковы правила магазина, и я не имею права их. Да мне плевать на ваши правила. Перебив работника, он схватил его одной рукой за грудки. Я не планирую возвращаться домой за тысячи километров ради какого-то сраного жетона. У меня совершенно нет времени на это. Я заплатил за это платье. Я купил его. Оно мое. Так немедленно же выдайте мне его. Простите, господин Ци, заткнись, фыркнул небесный монарх, отбросив менеджера на пол. Как же мне осточертела твоя шарманка. Я больше не желаю слышать твой поганый голос. Вы должны были позвать управляющего еще 5 минут назад. Где он? Почему я вынужден так долго ждать? Как раз в этот момент Кай с Ашциллой и управляющий магазином, что решил проводить их, вышли в основной зал, и стены перестали блокировать их ауры. Парень тотчас заметил их, и на его лице возникла гадкая ухмылка. А вот и он, провожает какую-то челядь, вместо того, чтобы спешить к важному клиенту. Для нас все клиенты важны, господин Циарк, невозмутимо ответил управляющий, которого ничуть не смущала сила и статус разгневанного парня. Все же сам он являлся предбожественным небесным монархом семи средних звезд, присланным прямо из мира небожителей. Он был не просто наемным работником, как остальной персонал магазина, а одним из представителей могущественной фракции, для которой Эпикрия являлась лишь очередным мелким мирком. Но есть те, кто важнее. Вы знаете, кто мой отец. Неужели мама тебе не рассказала? Неожиданно влез в разговор Кай. Что, мусор, ты смеешь говорить со мной, да еще и так грубо? Прищурившись, жутким тоном спросил Циарк, попутно оценивая дорогую одежду на членах храма и пытаясь определить их статус. Я не вижу на тебе никаких отличительных знаков или гербов. Назови свое имя, раздался приказ. Зачем, боишься? Самодовольно хмыкнул парень. Понятно. Значит, ничего особого из себя ты не представляешь. Точно не аристократ. Чего и следовало ожидать от такого слабака. Но за слова свои все же нужно отвечать. Да, и кто же меня заставит? На выход, челядь. Проигнорировав последние слова Кая, велел Циарк, не будем пачкать здесь пол, я не слишком жесток, всего лишь лишу тебя языка и глаз, после чего сможешь уйти. Пожав плечами, Кай направился к выходу, довольный тем, что приказ подействовал, Циарк тоже двинулся туда, но не успел он преодолеть несколько последних шагов, как вдруг осознал, что аура плебея остановилась. Обернувшись, парень увидел, что мужчина и его спутница сели на гостевые кресла и с улыбками смотрят на него. «Ты иди, иди», — насмешливо помахал Кай ладонью. «Вот как?» — процедил Циарк, едва сдержав вспышку гнева. «Считаешь, что тут ты в безопасности?» «Разочарую, но это совершенно не так. Правом аристократа Эпикрии, дарованным мне парламентом верховных, я, Циарк ван Даркхельм, приговариваю тебя к казни за оскорбление, а твою спутницу к вечному рабству за пособничество». Явил он дорогое копье, широкими шагами направляясь к Каю и Ашцилле. Последние слова, подойди поближе, откинувшись на спинку кресла, снисходительно бросил Кай. Мгновение спустя высвободивший силу аристократ мощной фигурой навис над сувереном храма Вечного Пути. Управляющий магазина что-то кричал, но вмешиваться не спешил. Мужчина же, продолжая держать Ашциллу за руку, совершенно спокойно глядел на гениального небесного монарха. Тот уже отвел руку для удара, как вдруг резко замер. Зрачки Циарка до предела расширились, а все, что он теперь видел, это яркие фиолетовые глаза. С одной стороны, взгляд Кая остался прежним, с другой же кардинально переменился, вызывая у Циарка настоящий животный ужас. Колени парня затряслись, а затем он и вовсе упал и, что-то тихо визжа, стал задом отползать, оставляя после себя характерный темный след жидкости с резким неприятным запахом. Работники магазина шокированно глядели на происходящее, а Кай тем временем с легкостью проникал сквозь барьеры в мире души Циарка. «Сейчас ты уйдешь отсюда, быстро отыщешь где-нибудь жутко грязную и вонючую тряпку, после чего пропитаешь ее тем, что только что излил, и подаришь своей невесте в качестве платья», — произнес Кай, пронизывая все естество Циарка своей волей. «Свободен». Резко поднявшись, парень убежал из магазина. Чуть погодя, Кай и Ашцилла тоже встали и направились к выходу. Вскоре эти двое были уже высоко в небе, где вновь изменили свою внешность и ауры. До этого они также были поддельными. «Не знала бы я, что этот сопляк является стороной политического брака между важными шишками крупнейших фракций планеты, то на самом деле поверила бы, что ты снова стал таким же, как во времена нашего знакомства», — усмехнулась Ашцилла. «В тебе пропадает великолепный актер». Вернувший же прежнюю бесстрастность, Кай слегка пожал плечами. «Не слишком серьезные фигуры и события, но лишним не будет. Плюс один кирпичик в наш план по рассеиванию хаоса». Повезло, что он совершенно не скрывал свои мысли во время изначальной вспышки гнева, выдавая целые фрагменты личных воспоминаний. Даже проникать в его разум не пришлось. Уже отправил послание Сириусу, естественно. Должен постараться выжать из этого внезапного дела максимум пользы. «Так, ладно, куда теперь? Я выбирала первый, теперь предлагай ты». «Что ж, есть у меня одна мысль», — слегка улыбнулся мужчина. 10 минут спустя Кай и Ашцилла ужинали в самом дорогом ресторане столицы, наслаждаясь изысканными алхимическими блюдами, прекрасной музыкой и неожиданным представлением, что устроил старший сын одного из герцогов Шианийской империи, подаривший своей невесте, наследнице Кагарской федерации, грязную обоссанную тряпку. Разразившийся скандал стал шоком для других гостей и владельцев ресторана, ну а вскоре должен был потрясти и вообще всю Эпикрию, ибо Сириус Делин обязательно позаботится о том, чтобы свитки воспоминания и видеоролик с записью случившегося точно разлетелись повсюду. При этом назвать все ложью и подделкой местных властей определенно не выйдет, учитывая, сколько важных и влиятельных свидетелей было у сего инцидента. На этом знакомство с крупнейшим городом планеты для Кая и Ашциллы завершилось. Словно предчувствуя прибытие отца Циарка, одного из божеств империи, они заблаговременно покинули столицу. Само собой, всего лишь начального звездного императора никто не опасался, да и рваный плащ путника обеспечивал полное сокрытие их личностей. Но вот отсутствие документов и назревающее расследование случившегося все же могли зацепить парочку. Кто знал, на какие крайности решатся местные власти для того, чтобы найти тех, кто влез в разум одного из важнейших гениев империи и подстроил подобную пакость. К слову, о том, что их раскроет элитный магазин «Надежды Симант», Кай с Ашциллой не беспокоились. Сотрудники и даже управляющие видели лишь их поддельную внешность и ауры, а регистрация клиентских жетонов была произведена на выдуманные имена. Да и не было у жителей Эпикрии возможности получить что-то из базы данных Симанта, который принадлежал могущественной организации из мира небожителей и заботился о своей репутации, сохраняя в тайне всю конфиденциальную информацию о своих клиентах. Миновав сигнальный барьер вокруг столицы с помощью плаща, парочка устремилась в глубины империи. Несколько часов подряд они просто летели с относительно небольшой скоростью, разговаривая на различные темы, как вдруг вдали возникли яркие разноцветные вспышки. Вскоре стало понятно, что это всего лишь фейерверк, но Ашцилла все же заинтересовалась и потянула Кая вперед. Как оказалось, в маленьком городке глубоко на севере Шианийской империи вовсю шло празднование какого-то очень важного для местных события. Всюду сновали толпы жителей, разодетых в необычные пестрые наряды и странные маски, звучала громкая народная музыка, устраивались различные конкурсы и продавались всяческие деликатесы. Воины незаметно приземлились и легко слились с толпой. Поначалу им было просто интересно понаблюдать за местными, но каким-то образом постепенно они и сами влились в празднество. Сменив наряды на более подходящие под фестиваль, которые здесь же приобрели, и натянув забавные маски зверей, ворона и змеи, Кай и Ашцилла ненадолго превратились в простых и приземленных смертных, притом не только в плане развития, но и ментально. Храм Вечного Пути, хитроумные планы, плетение интриг вокруг Эпикрии, взаимоотношения с Атри, упорное развитие, мысли о будущем, все это было ненадолго отброшено. Здесь остались лишь они двое, а также яркое незамысловатое веселье. Кай невольно вернулся в далекое и приятное прошлое, когда еще совсем не знал пути развития, а Ашцилла с интересом познавала совершенно новую для себя сторону жизни. Они катались на аттракционах, пробовали обычные, совсем не алхимические блюда, наведались к настоящей гадалке, участвовали в местных забавах и безумно злили шулеров, обыгрывая тех в их азартных и совершенно честных играх. Кай одолел уйму силачей, среди которых было даже несколько заклинателей, в армрестлинге, а Ашцилла стала безусловной победительницей небольшого конкурса красоты, очаровав и влюбив в себя сотни мужчин и парней. Несколько часов подряд пара пила, ела, танцевала и веселилась, а затем совершенно незаметно и неожиданно исчезла. В дальнейшем городок еще не одно десятилетие будет вспоминать таинственных гостей, что взялись непонятно откуда и непонятно куда исчезли, по пути не раз шокировав жителей. Разлегшись посреди цветочного поля в нескольких десятках километров от фестиваля, Кай с Ашциллой изучали яркое звездное небо. «Ты уже определился с именами?» — поинтересовалась Ашцилла, не отрывая взгляда от далеких светил. «Да, но ты уверена, что не хочешь выбрать сама?» — посмотрел на девушку Кай. «Разумеется, они говорили о ребенке, что зачали буквально несколько дней назад, перед самым исходом из миров испытаний. Несмотря на то, что Кай еще даже не был божеством, чтобы передать ребенку значительно больше таланта, они все же решились на это. Причин было всего две. Во-первых, для полноценного насыщения семени и передачи дитяти максимального потенциала Каю требовались десятки лет, а Ашцилле, являющейся звездным императором, целые сотни. В этот период будущие родители серьезно ослабевали, из-за чего далеко не все сильные мастера и божества решались заводить потомство. Но еще недавно Кай с Ашциллой находились в пагоде Небесного Возвышения, одном из наиболее безопасных мест во всей Вселенной. Не воспользоваться таким шансом они не могли. Во-вторых, оба прекрасно понимали, что чем дальше, тем опаснее. Миры испытаний чуть не сгубили как суверена храма, так и вампиршу. Что уж было говорить про мир небожителей, где божества попадались на каждом шагу. Учитывая происходящие вокруг Кая события, связанные с тайной его происхождения, а также информацию о претензии Хатри, воскресшем Яшнире, новой армии истины, проделках Тельнайл и связях пятиглазых с лагером не оставалось сомнений, что выжить в новом мире будет гораздо сложнее. Вот почему Кай с Ашциллой решились на зачатие, желая сделать это, пока есть такая возможность. Особенно это касалось Ашциллы, что желала оставить после себя хоть что-то, так как, в отличие от Кая, возможности переродиться не имела. «Оставлю это право тебе», — повернулась к нему Ашцилла. «К слову, я голодна. Предлагаешь вернуться на фестиваль, или же тебе больше по вкусу те изысканные блюда из столичного ресторана?» — хмыкнул Кай. Девушка вдруг перевернулась, уперев руки в землю, и застыла над Каем. «Ты прекрасно понял, о чем я», — хищно улыбнулась она. Вскоре на поляне словно из ниоткуда появилась большая роскошная кровать. Это утро должно было стать одним из лучших за последние, вероятно, тысячи лет, но не стало. Несмотря на оставшиеся на Кае с Ашциллой повязки сжатого рваного плаща путника, которому после особой настройки не требовалось покрывать весь объект для его сокрытия, их все равно нашли и бесцеремонно пробудили. Четверо срединных звездных императоров появились на поляне. Кая они ничуть не пугали, он был готов к битве, однако состояться ей оказалось не суждено. Вслед за четверкой на поляну прибыл еще один бог, безграничный, молодой и относительно слабый, но определить этого ни Кай, ни Ашцилла явно не могли. Для них он был запредельно силен. В руках воина возник могущественный артефакт альфа-класса, после чего позади него сформировался портал, проход прямо в центральный мир. «Госпожа Ашцилла Норадриа», вежливо обратился безграничный. «По приказу вашей матери я обязан доставить вас в секту райского уголка. Одну. Прошу, не сопротивляйтесь». Глава 4. Игра теней. Они знали, что рано или поздно за Ашциллой точно придут, но не ожидали, что это произойдет так скоро. Не оставалось сомнений, что информацию о возвращении вампирши в центральный регион Айкумены слил Кельт, но все же как им удалось столь быстро отыскать Ашциллу? Именно этот вопрос сейчас больше всего заботил Кая, ведь что он, что Ашцилла все еще оставались скрыты рваным плащом путника. «Полагаю, все дело в моей духовной связи с матерью», — предположила девушка. «К тому же части твоего плаща не так сильны, как основной кусок, возможно», — не стал спорить Кай. «И все же твоя мать должна быть очень сильна, раз сумела провернуть подобное, оставаясь в центральном мире». «Согласна», — кивнула вампирша. «Сопротивляться прибывшим божествам они не стали, поскольку оба уже давно были готовы к этому, да и не планировали начинать конфликт с организацией, в которой имеются безграничные. Оставалось лишь подчиниться вежливой просьбе». Вернув Каю часть плаща, Ашцилла приобняла мужчину и одарила прощальным поцелуем, после чего легко и без сомнений направилась к порталу. Кай же невозмутимо глядел ей вслед, понимая, что за последнее время вампирша стала для него самым близким существом. Она была первой женщиной, которой он сумел по-настоящему открыться после предательства Евы и гибели на земле. С Ашциллой было просто, и с ней Кай испытывал неподдельный комфорт. К этому моменту они уже прекрасно понимали друг друга без слов, будто настоящие родственные души. Возможно, это являлось лишь эффектом пакта душ, но даже если так, то Кай был не против. В прошлом Ашцилла нравилась ему лишь как ослепительно прекрасная женщина и могучий воин, теперь же он любил саму ее личность. Мужчина был готов бросить вызов хоть всему центральному миру ради возвращения Ашциллы, но при этом об ее уходе ничуть не волновался. Он знал, что она точно вернется. Очутившись в родных землях, Ашцилла почти сразу попала к матери. Войдя в малый тронный зал, девушка заметила, что на престоле никого нет. Повернув голову, она обратила внимание на большой балкон, откуда открывался великолепный вид на прекрасную долину, освещенную яркими звездами континента вечной ночи. Картина настоящего райского уголка. Именно на балконе и обнаружилась высокая стройная женщина в белоснежных одеяниях, ее мать, властительница Миражный Сон, Альвайринор Адриа. Только лишь заметив ее фигуру, Ашцилла неосознанно потупила взгляд, однако затем резко расправила плечи и приподняла подбородок. Вампирша всегда испытывала страх перед матерью, но с тех пор многое изменилось. Она сама изменилась, а потому в ее душе больше не должно было оставаться места этому беспочвенному чувству. Приблизившись, Ашцилла вежливо, но уверенно поклонилась и сообщила: «Я дома, мама, рада снова видеть тебя». Слегка повернув голову в сторону дочери, безграничная, что больше не скрывала свою мощь, окинула девушку взглядом и тепло произнесла: «Ты выросла, моя девочка, удивительно быстро и сильно выросла». Встав поближе и тоже облокотившись на перила балкона, Ашцилла взглянула на лицо матери. Как и десятилетия назад, оно оставалось симпатичным, но все таким же простым и непримечательным. Убрать силу и одеяние Альвайры, и легко было принять богиню за обычную смертную. «Честно говоря, мне следовало бы серьезно наказать тебя за побег, но я не стану этого делать. Я прекрасно понимаю, почему ты решилась на это. Главное, что ты цела и здорова». Безграничная неожиданно обняла свою дочь, отчего та даже на миг опешила. Ашцилла впервые ощутила тепло вечно отстраненной матери. Глядя на эту женщину, вампирша на миг подумала, что перед ней кто-то совершенно другой. Неужели за минувшие годы матриарх секты райского уголка так изменилась? Наконец отстранившись, древняя вампирша поинтересовалась: «Считаешь, тот человек достоин быть отцом твоих детей?» Задала она неожиданный вопрос, и Ашцилла вновь увидела перед собой прежнюю суровую мать. «Более чем», — твердо и невозмутимо ответила дочь. «Тут скорее стоит усомниться в том, достойна ли я быть матерью его детей, а не наоборот». «Даже так», — снисходительно усмехнулась Альвайре. «Но ты же помнишь, что первый ребенок представителя любой из старших рас, обладающего активной линией крови, имеет наибольшие шансы тоже получить активную линию крови прародителя. Я не против твоих отношений, но у меня были совершенно иные планы на твое репродуктивное будущее». «Ты про Кельта?» – мысленно нахмурилась Ашцилла. «Естественно, это выдающийся юноша из союзного нам клана, один из потенциальных наследников. С твоими первенцами его позиции в клане лишь укрепились бы, а взамен наша секта получила бы контроль над всем восточным побережьем, включая рудники и духовные гейзеры. Союз между нами усилился бы, как и общее влияние на континентальную коалицию. К тому же у тебя появилась бы возможность через своих гениальных детей влиять на клан Базальт. И ты вот так спокойно признаешься в том, что планировала использовать собственную дочь как политический ресурс. Сдержанно возмутилась Ашцилла. «Тебя это удивляет, девочка моя? Я считала, ты уже доросла до того уровня, чтобы обладать трезвым и прагматичным взглядом на жизнь. Неужели я ошиблась и передо мной все еще маленькая наивная дурочка, оторванная от реальности?» «Оторванная от реальности?» Зло усмехнулась девушка. «А чьими стараниями-то? А, я до сих пор не понимаю, для чего нужно было так сильно ограничивать меня в свободе и доступе к знаниям? К чему был весь этот тотальный контроль? Когда-нибудь ты поймешь. Так или иначе, тебе ведь нравился Кельт?» Вернулась женщина к прежней теме. «Нравился? Да, было такое. Но, знаешь ли, сложно не испытывать чувства к кому-то, когда у тебя в принципе больше никого нет. Тогда я повелась на эту манипуляцию, но не теперь. Это ведь ты сама позволила мне сбежать отсюда, не так ли? Ибо иных объяснений удачного побега от безграничной попросту быть не может. Полагаю, ты хотела помочь нам с Кельтом сильнее сблизиться, но что-то пошло не по плану. Тогда я впервые начала самостоятельно вершить свою судьбу, и буду продолжать это впредь». На миг Эльвайри усмехнулась, но сия улыбка вышла какой-то слишком вымученной и болезненной. «Так или иначе, но еще не поздно все изменить. Ты только на начальной стадии беременности, это поправимо. Ты совсем не слышишь меня», — откровенно разгневалась Ашцилла. «Я уже сказала, что теперь сама принимаю решение, и я подобного тебе ни за что не позволю. Более того, если в течение года после родов я не вернусь к Каю целой и невредимой, то данная ему клятва убьет меня, а другая клятва вынудит покончить с собой, если мой пакт душ с Каем исчезнет», — пригрозила девушка. «Сомневаюсь, что ты действительно любишь меня, но считаю, что я все же важна для тебя и твоих планов. Готова потерять все это?» Данными клятвами девушка не только вынуждала мать отпустить себя, но и косвенно заставляла ее приглядывать и охранять Кая. Ведь даже если сама Эльвайри не станет подсылать к нему убийц, он все равно может погибнуть от чьих-то рук. С одной стороны, это было гораздо более рискованно для Ашциллы, с другой же, она попросту не могла дать более ограниченную клятву, направленную на запрет убийства Кая матерью. Все потому, что в таком случае ей пришлось бы лично сначала найти доказательства, что за смерть возлюбленного действительно ответственна Эльвайри, а не кто-то другой. Вот только запутать следы, скрыть правду и всячески усложнить расследование Ашциллы для безграничной не составляло никакого труда, что делало подобную клятву практически полностью бессмысленной. «Намекаешь, что будешь подчиняться мне, если оставим все как есть? Не подчиняться, но сотрудничать. Все же ты моя мать, а секта райского уголка – мой старый дом. Я люблю это место и готова помогать тебе, если это будет мне по силам и в моих интересах». «Понятно. Гляжу, ты настроена решительно. Мне это нравится. Ты действительно повзрослела», — вдруг улыбнулась Эльвайри. «Хорошо, я позволю тебе родить и дам спокойно уйти после этого. Однако же ты ничего не сказала про детей, лишь про себя. Хочешь оставить их здесь?» Все так успокоившись, кивнула Ашцилла. «Организация Кая имеет огромный потенциал, но сейчас она пока меркнет на фоне гигантов мира небожителей. У нас есть враги и серьезные цели, поэтому конфликты божественного уровня гарантированы. Мы не хотим подвергать малышей риску, а потому решили до определенного момента оставить их у тебя. Более безопасного места нам не найти». Разумеется, оставался еще вариант спрятать детей где-нибудь на очень далекой планете вроде Саахи, вот только лабиринт бесконечных дорог все еще оставался закрыт. Вдобавок существовал риск, что даже на периферии Айкумены их смогут найти, отследив действия высших лиц храма. Кто-то же должен будет доставить малышей туда. «И ты доверишься мне после всего того, о чем мы только что говорили?» — слегка удивилась женщина. «Доверюсь, ведь ты прагматичная, а не глупая или злая. Ты не станешь действовать опрометчиво, и тем более себе во вред». «Опрометчиво? О чем это ты? Рано или поздно я определенно стану безграничной, а Кая и вовсе имеет шансы достичь ступени высшего», — пояснила Ашцилла. «И мы ни за что не простим тебя, если с детьми что-нибудь произойдет. В крайнем случае мы пойдем на полное уничтожение секты райского уголка», — жестко сообщила она. «Какие громкие слова. Но раз он столь талантлив, в чем я изрядно сомневаюсь, то ничто не мешает мне избавиться от него до того момента, как он станет слишком силен. Ты это должна прекрасно понимать. Конечно, я помню о твоей клятве, что вынудит тебя покончить с собой, если ваш пакт душ исчезнет. Только он ведь не сделает твою клятву вечной. Если вы так близки, то вряд ли он станет подвергать тебя такому риску постоянно. Скорее всего, он откажется от этой клятвы, как только ты вернешься к нему. Да и раз ты готова на подобные крайности, то и у меня нет выбора. Жизнь одной нерадивой дочурки не стоит всей секты и моей собственной жизни. Только если это у тебя получится. В мирах испытаний мы видели многое и многое обрели. Мы побывали в самой пагоде небесного возвышения, созданной создателем боевых искусств. Поэтому достать Кая не так легко, как ты можешь подумать. Но всего одна промашка, и ты наживешь очень и очень опасного врага, матушка. Женщина прищурилась. Твои слова похожи на блеф, но, как ни удивительно, я не чувствую в них лжи. Ты явно не договариваешь, но действительно веришь в правдивость своих слов. Очень интересно, задумалась она, и что же такого у него есть, что даже мне будет сложно его достать. Проигнорировав вопрос, довольная результатом Ашцилла сказала, тебе совершенно невыгодно становиться врагом Кая. Когда-нибудь он станет сильнее тебя, это факт. Но если ты поможешь нам, сохранишь детей и позаботишься о них, то мы ни за что не забудем этого. Вот в чем опрометчивость. Ты не упустишь шанса стать союзником того, кто способен достичь ступени высшего. Неизвестно, будет ли у моих детей активная линия крови прародителя, а значит, они совершенно не стоят того, чтобы терять такой шанс и становиться врагом будущего высшего. Альвари вернулась к созерцанию живописной долины и ненадолго призадумалась. Вскоре она ответила, «Хорошо, я согласна укрыть ваших детей и не стану ничего предпринимать против них. Поклянись». Взглянув на дочь, древняя вампирша нехотя кивнула. Попрощавшись со Шцилой, Кай сразу же вернулся в храм Вечного Пути с помощью артефакта Верштейнов. Короткий отпуск завершился, пришла пора вернуться к работе. Первым делом мужчина изучил подготовленный Игдрасилем и Хирандо отчет о состоянии их континента. Как оказалось, к этому моменту на Рихтере проживало всего 3 миллиона разумных, а из множества старых городов обитаемыми оставались лишь 6, и они были разделены между сохранившимися на материке 15 фракциями первого уровня, без божеств. Помимо них существовали еще как минимум 4 откровенно криминальные группировки крупного размера из десяток поменьше. Впрочем, к этому моменту почти всех их представителей уже уничтожили. Воины храма действовали решительно и очень быстро. Количество вырвавшихся после катаклизма на поверхность духов исчислялось десятками тысяч, но подавляющее большинство из них являлись всего лишь элементалями. Тем не менее значительная часть территорий в центре материка теперь принадлежала кучке стихийных княжеств, возглавляемых парой десятков младших священных духов. Кого-то более сильного там не было, но справиться с княжествами сохранившиеся фракции Рихтера все равно не могли, поскольку стихийная энергия слишком сильно загрязнила центральную область континента. Без особых и крайне дорогостоящих артефактов там было тяжело выживать даже сильным небесным монархам, что уж говорить о мастерах более низкого уровня развития. В то же время самим духом эта энергия шла лишь на пользу. По прикидкам Шакса и его центра технологий, естественным образом материк очистится от подобного скопления энергии стихии только как минимум через 1500 лет. Если же говорить про искусственное очищение, то для него требовались либо масштабные континентальные массивы фильтрации, позволить себе которые могли далеко не все фракции даже второго уровня, либо усердную и кропотливую работу нескольких божеств на протяжении где-то 2-3 лет. Разумеется, ни то, ни другое местные себе позволить никак не могли, а та же Атри, владевшая континентом до недавнего времени, не видела никакой выгоды в подобной трате ресурсов и самостоятельном очищении Рихтера. Даже в том случае, если бы покупатель так и не нашелся, им все равно было гораздо проще просто подождать. Для корпораций такого уровня несколько тысяч лет – сущий пустяк. К счастью, у храма Вечного Пути имелся еще один способ решить проблему. Клоны Кая, способные подчинять нейтральную энергию. 20 тысяч двойников могли с легкостью справиться с загрязнением, притом не за годы, а за считанные недели. Однако пока что они совершенно не спешили приступать к этому, поскольку приказа так и не поступило. Несмотря на предоставленные Игдрасилю права и возможности, Кай все же попросил его не спешить с использованием двойников и божеств храма, поскольку это могло нарушить его планы на перспективу и раскрыть миру истинную силу организации. Поэтому покамест что те, что другие до сих пор не покидали Умбертальта измерения Империи Вечного Пути. Изучив оставшуюся часть отчета, суверен выяснил, что в целом храм способен полностью восстановить материк всего за полгода, как только к работе приступит клоны и другие боги храма. Ну а до того момента Игдрасиль будет вести масштабную подготовительную работу и справляться ограниченными ресурсами. Кай оставил несколько незначительных предложений в комментарии к отчету, после чего приступил к изучению следующего, от Сириуса Дилейна. За минувшие сутки, с момента прибытия храма Вечного Пути на Эпикрию, тот уже успел собрать немало важной информации о политической обстановке на планете, которую в интернете было довольно трудно отыскать. Необходимо же это было ради довольно очевидной цели Кая, полному захвату Эпикрии храмом Вечного Пути, которому по статусу и потенциалу было мало одного лишь Рихтера. Ради этого мужчина, собственно, и выбрал земли в этом мире, где отсутствовали представительства крупных и могущественных организаций с других планет. Все ключевые фракции Эпикрии являлись исключительно местными и независимыми от сторонних, включая даже А3. Вдобавок сложившаяся на планете политическая обстановка была довольно удачной для развязывания конфликтов и захвата власти. Еще совсем недавно по меркам мастеров больше половины Эпикрии находилась под властью Шионийской империи, могущественного колосса, противостоять которому было бы нелегко даже нынешнему храму Вечного Пути с его гениальными божествами. Однако буквально всего 8000 лет назад прежний император Шионий, пытаясь отыскать способ стать безграничным, бесславно сгинул где-то в глубинах мира небожителей. На тот момент у него было уже несколько детей, вот только кого-то конкретного в качестве наследника он так и не указал, что в конце концов привело к неизбежному конфликту. Старший сын сразу же заявил права на престол, но и несколько других детей императора не желали уступать власть. В итоге государство погрузилось в гражданскую войну, по итогам которой разделилось на две части. Первая так и осталась империей, а вторая стала Кагарской Федерацией, над которой взяли контроль сразу несколько отпрысков почившего императора. Так крупнейшее и сильнейшее образование на планете исчезло, а нынешняя Шионийская империя представляла из себя не более чем блеклую тень прежнего великого государства. Также на планете существовало еще две крупные фракции. Дом Мелани со своей одноименной торговой корпорацией планетарного уровня и Серебряный Альянс. Первые имели небольшие территории на суше и под водой, но при этом обладали представительствами по всей планете и за ее пределами, мощной частной армией и огромными деньгами. Как и храм Вечного Пути, дом Мелани возник не здесь, а тоже некогда прибыл и обосновался на Эпикрии. Вторые же представляли из себя сборную солянку из множества менее крупных организаций и государств, зачастую подводных, объединившихся в давние времена ради противостояния и экспансии прежней Шионийской империи. Помимо этих четырех фракций, а также Рихтера, который со времен катаклизма никто больше в расчет не брал, на планете оставались лишь несколько фракций середнячков с мелкими божествами во главе. Соперничать с основной четверкой они не могли, а потому были вынуждены сотрудничать и в некоторой степени подчиняться им. В целом же до недавнего времени на Эпикрии шла длительная холодная война с редкими активными событиями, но не так давно обстановка на планете стала улучшаться. Устав от вечной вражды и истощившись в ней, Шионийская империя и Кагарская федерация стали налаживать отношения, а дом Мелани и Серебряный Альянс, как ни странно, активно содействовали этому. К примеру, тот же брак между сыном одного из божеств Шиани и наследницей Федерации. Само собой, такое положение дел Кая совершенно не устраивало. Желая захватить всю планету умом, а не голой силой, он собирался для начала воспользоваться старым добрым принципом «разделяй и властвуй», а потому должен был действовать в обратном направлении, возрождать и усиливать прежнюю вражду местных фракций. Все для того, чтобы в дальнейшем было проще воздействовать, а затем и захватить каждую из сторон конфликта. И тот случай с сыном герцога являлся лишь первым шагом на этом пути. К слову, Сириус уже отлично поработал над распространением информации о случившемся в ресторане, а также над формированием общественного мнения через сети подброшенными уликами, указывающими на представителей Федерации как на главных виновников воздействия на сына герцога. И пусть помолвка так и не была разорвана, но к этому моменту ее все же в некоторой степени поставили на паузу, а отношения между государствами незначительно ухудшились. В отчете также нашлось множество раздобытых пауком данных о различных политических конфликтах, претензиях и территориальных спорах, которые вполне могли пригодиться для реализации плана Кая. К слову, всего на Эпикрии проживало 22 божества, 6 в Шионийской империи, 5 в Кагарской федерации, по 4 в доме Мелании и Серебряном альянсе и еще 3 в нейтральных средних фракциях. Большинство из них находилось на начальной стадии Звездного Императора, но во главе 4 крупнейших организаций стояли исключительно пиковые. Вот почему Кай не желал в открытую идти против местных, ведь даже для 11 божеств храма, среди которых 7 являлись гениальными вознесенными, было непросто сладить с 2 десятками звездных императоров. Конечно, храм все равно победил бы в подобном противостоянии, но при этом точно понес бы колоссальные потери. К тому же не стоило забывать и о соседних мирах, что обязательно воспользовались бы ситуацией на Эпикрие, когда обе стороны ослабли бы. В таком случае именно они стали бы победителями, а не храм Вечного Пути. Так что у Кая не оставалось другого выбора, кроме как действовать аккуратно, тихо и по-хитрому, а не нападать в лоб, что было глупо и опасно. Также помимо усиления старых конфликтов он планировал воспользоваться тем, что местные сразу заинтересовались храмом Вечного Пути и начали прощупывать его. К примеру, прошлый владелец Рихтера, Датри, состоял в Серебряном Альянсе, так что в ближайшее время от них обязательно стоило ожидать претензий на прежние территории. Для этого их представители даже прислали приглашение на встречу, надменно указывая Каю, куда и когда прибыть. Вдобавок по континенту прямо сейчас самым наглым образом слонялся один из звездных императоров дома Мелани. Он уже встретился с Игдрасилем и в довольно грубой форме пообщался с ним, явно пытаясь спровоцировать, а теперь просто лазил повсюду, иногда изрядно мешался, но при этом напрямую первым конфликт не начинал. Вот только ни Игдрасиль, ни другие члены храма проявлять враждебность все равно не спешили, подчиняясь указу Кая. «Что ж, думаю, можно прийти», глядя на приглашение, решил мужчина. «Только нужно взять с собой кого-то максимально подходящего», задумался он. «Например, Шоу, еще можно Рагнара, и, вероятно, Энни. Да, она подойдет». Полтора дня спустя лидер храма Вечного Пути со своими спутниками прибыл в столицу Серебряного Альянса с официальным визитом. Оказавшись в помпезном, дорогом, но совершенно безвкусном дворце, Кай со свитой проследовал за встретившим их слугой. Ожидалось, что его сразу приведут к божествам Альянса, ведь до начала встречи оставались считанные минуты. Вот только слуга оставил прибывших в гостевом зале и сообщил, что за ними скоро придут. Само собой, не через полчаса, ни даже через час никто так и не прибыл, словно о гостях все забыли. Впрочем, Кая подобное отношение ничуть не удивляло. Наоборот, даже радовало. 2,5 часа спустя к ним наконец прибыл другой слуга, что отвел одного Кая к прибывшим во дворец звездным императором. Мужчину привели в не слишком большое, но довольно высокое помещение, в центре которого находилось пустое круглое пространство, а на стенах на высоте примерно 3 метров располагались 4 небольших роскошных кафедры, на каждую из которых имелся отдельный вход. Помещение напоминало скорее зал суда, где в центре находился обвиняемый, а не место для встреч. Двери позади Кая закрылись, и на него опустился взор 4 божеств Серебряного Альянса, что разместились как раз на тех самых кафедрах. Игнорируя яркий столб света, бьющий с потолка и мешающий разглядеть звездных императоров, Кай поднял голову. Возникла мысль взлететь на уровень собеседников, но он сразу же отказался от нее. Некоторое время в помещении царила тишина, пока один из лидеров Альянса наконец не спросил надменным тоном: «И долго ты будешь молчать? Это вы пригласили меня на встречу, а не я вас», невозмутимо ответил Кай, игнорируя то унизительное положение, в которое его ставили божества, а перед этим заставили меня ждать более 2 часов. Не такой встречи я ожидал от уважаемых лидеров Серебряного Альянса. Послышались неприкрытые смешки божеств. «Ты слишком многого требуешь по отношению к своей ничтожной фигуре, небесный монарх», указали мужчине на его место. «У нас есть дела и поважнее, но мы все равно оказываем тебе невиданную честь, собравшись здесь вчетвером. И раз ты все-таки дождался нас, то явно понимаешь свое положение». На лице Кая промелькнуло раздражение, что лидеры Альянса сразу же уловили. На их лицах появились легкие ухмылки. «Не будем ходить вокруг да около. Скажу сразу, все земли Рихтера принадлежат Серебряному Альянсу. Так было в прошлом, и так будет в скором будущем. Вы угрожаете мне?» – нахмурился Кай. «Рихтер принадлежит храму Вечного Пути, и у нас тоже есть божества. Мы готовы биться за наш новый дом. Не смеши нас, малец. Думаешь, мы еще не знаем о том, насколько шатко твое положение? Нам уже прекрасно известно, что твоя организация проиграла в конфликте и бежала с прежнего места обитания, что изначальный наследник погиб, а твои подчиненные верны тебе только на бумаге. И мы знаем, что одно из ваших божеств – это просто наемница, которая уже покинула Эпикрию, а второй, как оказалось, не особо-то и ценит тебя, раз даже не прибыл на встречу со своим господином. Он остался охранять наше имущество и земли. Несдержанно выкрикнул Кай, на лице которого было прямо написано, что все сказанное является правдой. Тем более, что он даже не пытался отрицать остальное. Само собой, именно так это представлялось божествам Серебряного Альянса, что получили ложную информацию о храме, как Кай того и желал. Ведь именно он и приказал слить данные о своей организации. Молчать! Грозно рявкнул единственный пиковый звездный император, придавив своей силой Кая к полу. Не смей перебивать нас, смертный! Суверен храма Вечного Пути сжал зубы, но так ничего и не ответил. Ты сейчас не в том положении, чтобы строить из себя кого-то важного, продолжило божество, убирая давление. И если ты не хочешь уничтожить и так едва живую организацию, случайно доставшуюся тебе, то примешь наше, несомненно, крайне щедрое предложение. Мы предлагаем храму Вечного Пути присоединиться к Серебряному Альянсу на правах даже не младшего, а старшего партнера. Вы получите гарантии безопасности, и больше вам не нужно будет опасаться других крупных фракций планеты, которые уже, будь уверен, приглядываются к новым владельцам Рихтера. Став частью Альянса, твоя организация обретет нашу военную и политическую поддержку, а также получит доступ к различным ресурсам и возможностям. Рихтер вновь станет частью земель Серебряного Альянса, но при этом у храма Вечного Пути останется право владения данными территориями. Кроме того, лично тебе мы поможем сохранить и укрепить собственную власть в организации. А в дальнейшем, кто знает, может и посодействуем с прорывом на ступень Звездного Императора. Возраст и сила у тебя подходящие, но решение нужно принять здесь и сейчас. Мы даем тебе 5 минут на размышление. Если что-то интересует, спрашивай. Поднявшийся Кай осторожно спросил, я должен буду подписать договор, могу я для начала ознакомиться с ним? Разумеется, фыркнул один из лидеров Альянса, бросив Каю под ноги свиток божественного контракта. В отличие от высших представителей корпорации А3, местные божества не могли позволить себе безранговые контракты, воздействующие прямо на путы искры. Цены на них были крайне высокими, и во всей Айкумене такими торговала только секта Небесного Трона, поскольку для сотворения подобных договоров требовалось обладать определенным познанием высшего пути искры. Менее чем за секунду изучив текст, для вмещения которого мелким шрифтом понадобилось бы не менее 400 страниц обычной бумаги, Кай легко обнаружил все подводные камни, несмотря на зубодробительно сложный и запутанный канцелярский язык документа. Договор действительно сохранял за прежним владельцем право на земли, вот только немало его пунктов разрешали в особых случаях отнимать территории у собственника в пользу всего Альянса. Например, в случае возникновения в определенной области некой опасности, которая потенциально может угрожать всему объединению и с которой не смог справиться ее хозяин. Те же стихийные княжества в центре Рихтера прекрасно подходили под это описание. Притом конкретные сроки, в течение которых владелец территории должен был справиться с опасностью, определялись либо решением низшего кворума, собрания представителей всех фракций, либо же непосредственно 4 лидерами Серебряного Альянса. Не требовалось иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, что смотрящие на Кая божества планируют дождаться момента, когда проблема загрязнения и духов на Рихтере будет почти решена, а затем резко вмешаться и отжать земли. Второй важный момент договора – налоги. Помимо стандартных, связанных с трудовой деятельностью и получением прибыли, все члены Серебряного Альянса обязывались выплачивать определенный налог в общую казну. Притом определялась эта сумма для каждого индивидуально, основываясь на таких факторах, как численность фракций, площадь ее территории и уровень сил. Учитывая же, что Рихтер был размером с треть нынешнего Альянса, у самого храма имелся начальный Звездный Император, а под его управлением официально находилось более 3 миллиардов существ, то налог обещал выйти довольно внушительным. При этом по данным, что получили лидеры Серебряного Альянса, ныне храм Вечного Пути представлял из себя серьезно обедневшую организацию, потратившую последние деньги на покупку Рихтера, но в то же время обладающую внушительным наследием и редкими ресурсами, чего стоил один только Умбертельт уровня безграничного. Не оставалось сомнений, что жадные божества вознамерились отнять все ценное и полностью разорить храм. И это совсем без насилия и каких-либо потерь со своей стороны. Очень удобно. Оставшиеся несколько минут Кай делал вид, что усиленно изучает договор, пока его не отвлек могучий голос. Время вышло. Ты готов принять решение, Кай Эрнхард? Мы ждем твой ответ. Подняв колеблющийся взгляд, Кай прикусил губу, но затем поклонился. Я принимаю ваше предложение, властители. Храм Вечного Пути Срад, поморщился мечник, с радостью вольется в состав Серебряного Альянса. Правильный ответ, похвалили его. А теперь перейдем к юридическим моментам и подписанию договоров. Полчаса спустя мужчина покинул помещение и встретился со своими спутниками. Как и ожидалось, за это время на каждого из троицы воздействовали. Шоу подкупили кредитами, и тот с удовольствием, как и приказал Кай, поделился различной внутренней информацией о храме Вечного Пути. Сенни поступили аналогично, но вдобавок предложили и дальше работать на Альянс в качестве агента влияния на Кая, чьей любовницей она якобы оказалась. Конечно, их обоих сковывали подписанные когда-то духовные контракты, вот только те имели не слишком высокий ранг и не содержали божественной силы, так что подавить их особыми артефактами не составило труда. В этом плане Серебряный Альянс был готов раскошелиться, а вот с Рагнаром все прошло иначе. Ему Кай ничего не рассказывал о своих целях, поэтому тот сразу же отказался от сомнительных предложений и предательства. Но затем, когда простого и прямолинейного аса попытались спровоцировать на конфликт, явно чтобы как-то подставить и тем самым ухудшить положение храма, он, как ни странно, не повелся, смиренно выдержав все испытания. Это удивило Кая, но подобный результат порадовал его даже сильнее того, что он ожидал изначально, о чем мужчина и сообщил Рагнару, попутно извинившись за то, что планировал использовать его в темную. Вернувшись в Умбертельт, Кай наконец сбросил маску смирения, слабости и покорности. Его взгляд переменился, осанка выпрямилась, походка обрела абсолютную уверенность. Как прогулка, хозяин Кай, встретила мужчину Виола, принявшаяся массировать ему плечи. Успешно, хмыкнул тот, уже завтра Серебряный Альянс объявит о нашем присоединении. И раз так, то не желаешь порезвиться, о чем вы? Замерла удивленная демоница, которая уже давно ничего подобного не слышала от хозяина. Есть тут один наглец на нашем континенте, начальный звездный император, невознесенный, и прорыв не идеальный, но свою божественную силу уже сформировал. Интересует? Еще как, вот и хорошо, тогда завтра вечером отправишься за ним и поможешь упокоиться. Главное, сделай все максимально тихо. Ты меня поняла? Погрузившаяся в кровавые мечты маньячка энергично закивала, расхаживая кругами по комнате, заваленной различными свитками, книгами, артефактами и устройствами. Феликс усиленно размышлял. Потеряв счет времени, он уже вторые сутки находился в подобном состоянии. Вероятно, эльф и дальше продолжал бы вышагивать. Плоть и разум небесного монарха не знали усталости, если бы в его личное измерение Умбертельда не прибыл гость. Заметив Альфреда, Феликс наконец остановился. «Что-то случилось?» – спросил он. «Нет», – плавно покачал головой старик. «Если не считать твоего странного поведения, из-за которого я и решил тебя навестить». Малость задумался, рассеянно улыбнулся мускулистый эльф. «Бывает», – понимающе согласился распорядитель небесного комплекса. «Смотрю, ты уже завершил свою многолетнюю работу», – сменил он тему, посмотрев в дальний угол комнаты. «Отчасти да, отчасти нет», – вздохнул Феликс, присев на пол. Парень выглядел не слишком довольным. «Разве?» – удивился Альфред. «А как по мне, вышел настоящий шедевр». «Спасибо», – принял похвалу Феликс. «Но этого мало. Он все еще недостаточно хорош для него. Насколько я знаю, ты более тысячи лет использовал инструменты пагоды небесного возвышения и продающиеся там редчайшие ресурсы. Разве можно было создать что-то лучше?» «Можно. Как минимум с теми же технологиями А3 получилось бы сделать его еще сильнее. Их можно купить и внедрить?» «Да, это возможно». «Тогда в чем же проблема, что тебя так беспокоит?» «Проблема в том», — опустил Феликс голову, — «что это тоже не предел. Я хочу вывести его на божественный уровень, но он ведь уже божественный артефакт», — заметил Альфред. «Да, но можно еще лучше и глубже, полноценней, ибо даже могущественнейшие инструменты в руках слабого не дадут идеального результата. Но выше мне уже не подняться, а передавать свое детище кому-то другому», — вздрогнул эльф. «Я этого не хочу, в общем. Теперь я понимаю, ты размышляешь над тем предложением. Именно, но мне не хватает решимости. Я в тупике. Да уж, непростой вопрос. Переложив свитки, старик сел на ближайший стул. Но такие колебания совершенно не в духе истинных воинов храма Вечного Пути. Я же прав. Дернувшись, словно от пощечины, Феликс резко посмотрел на Альфреда. Ты прав, сжав кулаки, поднялся он. Да, ты полностью прав. Приблизился Феликс к созданному им артефакту. Я веду себя недостойно. Нужно принять решение прямо сейчас, вероятно. Хотя и не думаю, что ты должен настолько спешить. Несколько часов на то, чтобы снова взвесить все за и против, особой роли не сыграют. Главное принять его и потом не жалеть. Согласен, обернулся и поклонился эльф. Спасибо, Альфред. Пока у высших лиц храма Вечного Пути были свои заботы и проблемы, связанные с переездом, у простых служителей продолжалась обычная жизнь. Сегодня, к примеру, среди старших учеников, заклинателей и элементалистов как минимум с одной малой звездой, шли массовые боевые соревнования с солидными для их уровня наградами. Множество клонов внимательно следило за событиями, пока за всем в целом приглядывал лично шестой. Ныне он был второй фигурой после Игдрасиля в отделе обучения храма. Шестому нравилась его работа. Он действительно любил обучать послушников и молодых служителей, но в то же время постоянно увеличивающаяся дистанция между ним и его повелителем уже давно не давала ему покоя. Шестой с ностальгией вспоминал те времена, когда он внедрялся в секту Восходящей Звезды, сражался против синдикатов Инсулая и в целом всячески помогал своему создателю. В мирах испытаний он и другие двойники имели огромное влияние на события, что позволяло им чувствовать себя важными и полезными для Кая. Но теперь все изменилось. Могущество клонов стремительно отходило на второй план. Уже очень скоро их повелитель станет божеством, и тогда они уже не смогут ему помогать, как прежде. Это бессилие угнетало шестого. Он уже превзошел первого в мастерстве и контроле воли, но многого это не даст в конфликтах божественного уровня. Конечно, становление неким подобием полубогов и возможность накопления сил улучшит общее положение двойников, но вряд ли значительно его изменит. Шестой прекрасно это осознавал. «Вероятно, братья проклянут меня после этого», — вздыхая, решился он. Почти сразу после возвращения из Серебряного Альянса к Каю в тронный зал наведалась Мьяка, заранее попросившая об аудиенции. «И как долго ты планируешь отсутствовать?» — спросил мужчина, выслушав просьбу Дарганки. «Авалон хоть и срединный мир, но расположен очень близко к поясу ближних. Отсюда до него около сотни лет пути через врата Айкумены, но если позволите нам с отцом воспользоваться вашим артефактом, то это время сократится до чуть более года. Пробыть я там думала около 2-3 недель, так что с учетом ускоренного пути обратно максимум меня не будет 2,5 года», — ответила женщина. «Мои помощники готовы в любой момент взять на себя управление всеми моими проектами. Уверяю, на качество работы это не должно повлиять. Я ручаюсь за них. В целом я не вижу причин отказывать тебе, но у меня будет встречная просьба. Слушаю, господин Суверен. Авалон – это мир изобретателей, ученых, исследователей и ремесленников, так ведь? В таком случае храм Вечного Пути не отказался бы пригласить к себе множество полезных специалистов. Ты могла бы этим заняться? Конечно, кивнула женщина, а затем задумалась. Но для более качественного результата мне пригодилась бы помощь. Например, стоит взять с собой различные разработки храма, особенно инженерные артефакты. В идеале же и вовсе прийти вместе с божеством, дабы мои слова оказались куда весомее. Разумно, согласился Кай. Это возможно. Я пошлю с тобой Роя, а также выделю ресурсы и сотню клонов для помощи. Благодарю. Поклонилась Мьяка. «Я немедленно займусь подготовкой всего необходимого». Женщина покинула тронный зал. Кай снова остался один, но ненадолго. Не прошло и нескольких минут, как к нему прибыло сразу четверо членов храма. Пришло время непростого разговора. Сколько себя помнил, Шоу всегда был сильным. Вырвавшись из-под крыла матери, ворон относительно быстро и легко достиг ступени Титана. В те времена он был гораздо более жестоким и свирепым, настоящим зверем. Обосновавшись на одном из необитаемых островков Инсулея, он, по мере роста сил, быстро захватил весь ареал обитания, вытеснив любых конкурентов, а затем и вовсе вышел за его пределы. Так он полюбил блестящее в лучах солнца море, в особенности торговые суда, кои регулярно топил, а также познакомился с пауком. Когда же Шоу наконец прошел свою первую священную кору небес и обрел высокий интеллект вместе с гуманоидной формой, то и вовсе пошел в разнос. Обычные монстры после этого все равно оставались довольно закрытыми и отчужденными, но ворона, открывшийся перед ним мир разумных, чрезвычайно заинтересовал. Он стал усиленно изучать двуногих, попутно совершая различные бесчинства просто из животного любопытства. Вероятно, это изгубило бы молодого священного зверя, если бы вышедшие за ним на охоту священные лорды не оказались всего лишь мастерами 2-3 звезд. И все же они тогда знатно избили ворона, что едва сумел сбежать. Это поумерило пыл Шоу, но в то же время лишь сильнее убедило в собственном превосходстве. Перебравшись в другой регион, он быстро обзавелся приспешниками, сокровищами и властью, что постепенно лишь росли вместе с его силой. Так в конце концов он и стал одним из адмиралов грозного картеля Четырех Туманов.